Роман Амельянчук. О смехе без глубины. Диалог Достоевского и Хреномота о Comedy Club. Хреномот, принюхиваясь к запаху сарказма. Фёдор Михайлович, скажите честно, вот если бы вы сейчас жили, вы бы пошли в Comedy Club? Ну так, развеяться, а то у вас все топоры, вино, подземные люди. Достоевский, сдержанно передергивая плечами. Я, признаться честно, смотрел пару выпусков одним глазком. Был там человек, который искренне смеялся, не окончив надлежащую фразу. И у меня сложилось мнение, что это смех без повода, а фраза без смысла. По моему глубокому мнению, тишина в паузах была выразительнее, чем весь его монолог. Хреномот, усмехаясь в усы. «Ах, ну конечно, у вас же смех — это трагедия, а грех — расплата. А у них все просто и весело». «Может, вы им просто завидуете, а? Признайтесь!» Достоевский. «Я не завидую, я боюсь. Смех, лишенный искренней и настоящей причины, прочувствованной умом, это уже не смех, а нервный тик общества, которое не хочет, а может, уже не способно смотреть внутрь себя. Это не освобождение, это бегство в балаган». Хреномот. «Да бросьте! Разве плохо, что люди смеются? Животы надрывают. Не над вами же. Да, кстати, вы у них в списке литературы. Почетным товарищем числитесь. И знаете, мне кажется, они просто хотят отдохнуть от... ну, от вас, если честно». Достоевский взвешенно. «Но если отдых заключается в истреблении мысли и смысла, то кто потом будет их искать? Вы называете это представление юмором, а я слышу в нем усталость, обернутую в громкость фраз и нескончаемую пошлость. Они смеются не потому, что смешно, а потому, что иначе придется молчать, ведь сказать им будет нечего». Хреномот вздыхает с театральной жалостью. «Ну все, началось. Совесть, страдания, человек в снегу. А если без надрывной драмы? Просто шоу, вечер пятницы, человек устал. Ему подают шутку. Он улыбается. Где тут грех?» Достоевский. «Нет греха. Есть пустота души, спрятанная под личину веселья. Ведь раньше человек смеялся над собой и становился глубже, лучше и чувственнее. Теперь же он смеется над всем подряд, и ему вроде становится легче. Но легкость, как ты сам знаешь, не всегда означает свободу. Зачастую это падение на дно». Хреномот. «Прекрасно сказано. Запишу. Только знаете, Фёдор Михайлович, людям не хочется все время страдать, мучаться, каяться. Они уже научились хохотать над смертью, бедностью, политикой. И в этом, между прочим, тоже своего рода мужество». Достоевский грустно, почти шепотом. «Смех без любви далеко не мужество. Это шум, в котором прячется отголосок отчаяния. Когда шутка остается единственным языком, значит, боль уже разучилась говорить человеку о важном». Кот, подмигивая. «Ну хорошо, а если бы вам предложили прийти туда, представьте, ведущий, сцена, публика, свет. И вы такой выходите в своем сером пиджаке и рассказываете, ну, например, про Ставрогина. Что бы вы сказали? Достоевский. Я бы встал, посмотрел в зал и сказал только одно. Я верю, что вы можете смеяться иначе. Нет, не громче, не острее, а глубже, именно глубже. И, быть может, после моих слов кто-то бы и не засмеялся над шутками комиков. Он бы понял, задумался и запомнил. Хреномод молчит, глядя в сторону. «Знаете, вы ужасно неудобный человек. Как сейчас говорит молодежь, душный». Достоевский спокойно. «Я не для удобства и свежести. Я для того, чтобы на миг остановиться и подумать о важном, ценном и главном. Даже если... это придется сделать с отвращением». Пауза. Хреномод кладет пачку входных билетов на стол. Достоевский отодвигает ее от себя. Где-то звучит очередная шутка, но она уже не кажется такой громкой и задорной.